Глава 32. Темпест. Удивительно, как один разговор смог изменить ее жизнь. Темпест безучастно осматривала комнату таверны, в которую ее привел слуга. В голове все перемешалось. До того, как стражники выследят ее и доставят обратно во дворец, оставалось совсем немного времени. Единственным рациональным решением было объединить силы дядюшек с силами темного двора, но каждый раз, когда она думала о Пайре, перед глазами всплывал пустой взгляд наследного принца. Шут сделал это, воспользовавшись ею. Девушка вытянула ладони перед собой и уставилась на засохшую кровь на руках. Разве она хоть чуточку лучше? Не в силах больше ни минуты оставаться в старой одежде, она поспешила в теплую ванну возле камина, от которой шел пар. Темпест сорвала с себя испачканные вещи и бросила их в огонь. Погрузившись в воду, она яростно натирала кожу до тех пор, пока та не заболела. Прозрачная вода приобрела мускусный и ржавый оттенок. Тошнота подступила снова, и девушка выскочила из ванны, повсюду разбрызгивая воду. Дрожа и тяжело дыша, она завернулась в полотенце и грубо обтерла тело. Кожа покрылась мурашками, когда Темпест натянула грубо сшитую одежду, оставленную слугой. Жесткая ткань царапала, пока девушка пыталась приспособиться к новому одеянию. Она бросила последний взгляд на комнату, затем накинула плащ на плечи и спрятала волосы под капюшон, радуясь тому, что плащ черный и на нем не видно крови. Темпест бросила маленький мешочек с монетами, оставленными Максимом на кровать, которой так и не воспользовалась, и бесшумно выскользнула из комнаты. Девушка тихо спустилась по лестнице и прошмыгнула мимо кухни, не встретив ни единой души. Дыхание облачками зависало в воздухе. Темпест осмотрела переулок и улицу. Подставные пинчуги исчезли. Хороший это знак или плохой? Из осторожности Темпест пробралась к трущобам, пытаясь петлять между лачугами и оставаться как можно более незаметной. Навострив уши и воровато оглядываясь, девушка всматривалась в бледные и встревоженные лица, прислушивалась к прерывистым разговорам окружающих. Тема войны витала в воздухе, и никому она не пришлась по вкусу. Люди боялись. Матери крепче прижимали к себе детей. Мужчины больше пили. Они все страшились того, что принесет будущее. Речь короля Дестина, возможно, нашла отклик у высшего класса, у достаточно важных лиц, присутствовавших при дворе и слышавших ее, но те, кто на самом деле отправится в бой, не знали, что война означала для них и их семей. Именно их принесут в жертву на поле боя, если Темпест не найдет решения. Убей короля. Вот и все решение. Убедившись, что ни одна прядь волос цвета барвинка не видна из-под капюшона, девушка инстинктивно ускорила шаг. Краем глаза она заметила какое-то движение слева от себя. Опасения подтвердились. Ее заметили. Она тут же повернула направо, к городским воротам, затем вдавила в гравий под собой каблуки и начала взбираться на ближайшее здание. Несмотря на следующий за ней хвост, разрушающаяся стена все еще безопасна. Бросив взгляд вниз, Темпест увидела, что ее преследуют трое охранников, больше не пытавшихся скрыть свое присутствие. Она промчалась по ветхой крыше и перепрыгнула на следующую, стуча ногами по черепице, жести и расшатанным деревянным доскам. Вся ситуация тут же напомнила о другом случае. Точно так же Темпа убегала по крышам от банды Пайра всего 2 месяца назад. Тогда, после сражения со львом, у нее было повреждено плечо, и еще во время погони она повредила ногу, но все равно успела уйти довольно далеко, прежде чем ее поймали. Теперь она стала еще сильнее. Отогнав эту мысль, девушка, наконец, добралась до нужного места, разрушающейся внешней стены. С помощью нескольких изобретательных движений и быстро осыпающегося покрытия на лачугах ей удалось добраться до самого высокого здания невредимой. Нахмурившись, Темпест оглянулась через плечо. За ней гнались полдюжины охранников. Твою мать! На сомнение не осталось времени. Она бросилась к стене, пытаясь ухватиться за выступы и добраться до безопасности. На одно ужасное, мучительно медленное мгновение хватка ослабла, и левая рука соскользнула со стены. На пределе сил Темпест в отчаянии вытащила стрелу из колчана, воткнула ее в щель между кирпичами и подтянулась на ней. Скорчившись, она тяжело дышала. Плащ развивался на ветру. Охранники с удовлетворением на лицах смотрели на нее снизу. По спине пробежал холодок, и она тут же заглянула за стену. Совсем уже законченную стену. От такого крутого спуска закружилась голова, и грязное ругательство слетело с ее губ. Как им удалось так быстро завершить строительство? Сколько она себя помнила? Тут всегда располагались руины. Темпест прикинул расстояние до земли. Если она попытается спрыгнуть, то покалечится или даже умрет. К черту! Нужно добраться до городских ворот сейчас. Не найдя другого выхода, девушка побежала по стене, понимая, что единственный шанс — спуститься по лестнице возле главных ворот и с боем пробиться наружу. Губы растянулись в мрачной улыбке, когда Темпест услышала крик охранников, продолживших преследование. Однако лабиринты трущоб их замедляли. Может быть, драки вообще не будет. Если только по пути не встретится еще больше охранников. Ботинок повело в сторону на скользком камне, и Темпест пошатнулась, едва не попав под стрелу, просвистевшую совсем рядом. Девушка вскрикнула от удивления. Слишком уж близко. Она продолжила бег. Из орудийной башни перед ней выскочили два охранника, и Темпест рухнула на колени, заскользив по льду между ними. Она захлопнула за собой дверь и заперла ее, после чего перебежала на другую сторону, снова на стену. Пульс бил по ушам, пока она осматривала крыши вокруг. Откуда взялась эта стрела? Словно материализовавшись из ее мыслей, воздух снова прорезал свист, и она сделала кувырок. Скочив на ноги, девушка продолжила бег, молясь, чтобы не потерять равновесие и не упасть. Рядом со стеной возвышалось огромное здание с флагом столицы, свисающим сбоку. Пришло время слезть со стены. Темпест не дала себе возможности остановиться для размышлений. Она просто подпрыгнула. Ее пальцы ухватились за длинный флагшток. Руки горели из-за того, что она слишком быстро заскользила к земле, а затем просто упала. Несмотря на пройденное обучение, в которое входили правильные падения, удар все равно оказался болезненным. Девушка перевернулась и застонала, поднимаясь на ноги. Сработало даже лучше, чем она ожидала. Грохот сапог по камню предупредил о приближении охранников. Темпест заковыляла в темный угол и наблюдала оттуда, как мужчины пробегают мимо, не подозревая, что она больше не загнана в угол. Девушка двинулась вместе с потоком горожан городским воротам и застыла, потому что у выхода стояли около 20 охранников. По спине побежали мурашки, когда ворота начали закрываться, тяжелые петли протестующе заскрипели. Бессмысленно. Король закрыл ворота, чтобы удержать ее внутри. Или на кону было нечто иное? Он не мог знать ни о ее планах, ни о предательстве. Если только один из твоих дядюшек не предал тебя. По рукам пробежала дрожь. Нет, они не могли так поступить. Темпест оттолкнулась от ворот, полной решимости добраться до доков и туннеля. Другого выбора не было. Пробежка до доков прошла как в тумане, и, к счастью, никто не следовал за Темпест. Она притормозила и купила немного орехов и фруктов, осматривая окрестности. Вроде бы никто не подстерегал в засаде. Шаги Темпест ускорялись по мере приближения туннеля, и она вошла во мрак. Кожа словно накалилась, когда темные фигуры отделились от стен, приняв облик солдат. Они отрезали путь к отступлению, к спасению. Сделав короткий резкий вдох, она размяла шею. «Дайте пройти, пожалуйста». «Изложите свое дело», — рявкнул солдат. По телу растеклось облегчение. Они искали не ее. «Я встречаюсь со своей семьей. Пришла только закупиться припасами». Она вытянула вперед орехи и фрукты. Кто-то зажег лампу, она моргнула. 15 стражников. Еще один выступил из тени, и девушка медленно выдохнула. Ошибка. Их 16. А последний вообще не стражник. Лёвка. Губы парня сжались в линию при одном взгляде на нее. «Семья? Правда?» Она сглотнула ложь, вертящуюся на языке. «Семья? Друзья? Для меня одно и то же. Пожалуйста, поприветствуйте леди Гончую, невесту нашего короля». Он вздернул подбородок, глядя на нее. «Нам поручили обеспечить вашу безопасность». «Благодарю», — пробормотала она, — «но уверяю вас, я не нуждаюсь в защите. В конце концов, я гончая». «Однако за стеной случаются разбойные нападения, и там небезопасно. Пора включить очарование». Она захлопала ресницами. «В таком случае хорошо, что вы все со мной. Будете оберегать меня. А теперь прошу меня извинить». Темпест сделала шаг вперед. Лёвка шагнул ей навстречу. «Мне жаль, но я не могу этого допустить». «Вот значит как». Темпест вздохнула и вытащила меч из ножен. «Мы не обязаны этого делать, Лёвка». «Ты права. Не обязаны, но ты вынуждаешь меня», — процедил он сквозь зубы, — «взять ее». Мужчины набросились на Темпест, не оставив другого выбора, кроме как сражаться. Она ударила мечом по ближайшему солдату, ранив его в икру. Изогнувшись, Темпест вытащила кинжал из ножен на бедре и метнула его в другого стражника, приближающегося к ней. Он вонзился ему в плечо, и солдат застонал от боли. «Прекратите это безумие!» — приказала она. «Я не хочу причинять вам вред!» Но они продолжали наступать. В другой жизни, даже двумя днями ранее, Темпест почувствовала бы угрызение совести за то, что причинила боль человеку, выполняющему свою работу. В бою такие чувства быстро улетучивались. Тут либо убиваешь, либо будешь убитый, а она не хотела умирать. Девушку одолевала усталость. Пробежка через весь город отняла много сил. Охранник бросился вперед и задел мечом ее руку. Она вскрикнула. «Не смейте ранить, леди!» — взревел Лёвка. «Король вырежет точную копию каждой раны на вас самих!» Один из них наступил на ее плащ. Темпест расстегнула застежку на горле и развернулась, чтобы отразить атаку следующего нападавшего. Удар пришелся по ноге, и от неожиданности девушка упала на колени. Ее хриплое дыхание эхом разносилось по туннелю вместе со стонами раненых солдат. Лёвка прошел меж стражников с устрашающе пустым выражением лица. «Остановите это безумие, миледи!» — сказал он. «Вы, будущая королева нашего народа, возвращайтесь во дворец по-тихому. Там ваше место. Сначала нужно передать сообщение Пайру». «Я не могу сделать то, о чем ты просишь», — ответила она, решительно качая головой. «Или иди со мной, или тащи меня обратно». На мгновение напряжение овладело его лицом, а затем он закрыл глаза. «Да будет так», — пробормотал он, махнув рукой. Четверо солдат подались вперед, вырвали меч и схватили Темпест за руки. Они подняли ее, но девушка сопротивлялась, кусаясь, легаясь и царапаясь. Она плюнула в Лёвку, попав ему в щеку. Он поднес руку к лицу, не отрывая от Темпи с глаз, и вытер слюну. Его взгляд на мгновение скользнул поверх ее плеча. Как раз перед тем, как раздался грохот, становившийся все ближе и ближе, до тех пор, пока шум не стал оглушительным. Волосы у нее на затылке встали дыбом, и девушка вытянула шею, чтобы посмотреть через плечо. «Медведь!» — закричал один из солдат, безуспешно пытаясь убраться с дороги, когда чудовищно огромное существо пронеслось, сбивая стражников с ног, как игрушки. Солдаты отпустили девушку, как только медведь приблизился и зарычал. Его огромные зубы были длиннее любого из их пальцев. Мужчины разбежались, их страх казался почти осязаемым, но она не двинулась с места. Улыбка коснулась ее губ, и Темпа начала облегченно хихикать, увидев знакомое лицо. «Вовремя же ты появился, Брикс!» Она закашлялась, слишком переполненной адреналином, чтобы обращать внимание на кровь, стекающую по губам. Темпест как-то умудрилась удариться лицом. Затем к Бриксу присоединилась еще одна темная и мохнатая фигура, поменьше медведя, но не менее устрашающая. Волк. Брайан. Темпест охватило облегчение. Два оборотня быстро расправились с солдатами, со всеми, кроме Лёвки. По пещере раздавались их гортанные крики, поскольку кто-то успел сбежать, а кто-то испробовал на себе смертоносные клыки и когти. По телу пробежали мурашки, когда Брайан издал западающий в душу вой, эхом пронесшийся вокруг. «Вы чуть не опоздали!» — рявкнул Лёвка, дотронувшись рукой до ее плеча. Брайан глянул на него проницательными янтарными глазами и издал полурык. Этот звук можно было понять как «тебе повезло, что мы вообще появились». Девушка свирепо уставилась на Лёвку. Он тоже во всем этом участвовал. Темпест с трудом поднялась на ноги, проигнорировав его руку, и подняла кинжал и меч. Неужели никто из ее семьи или друзей не знал, как говорить чертову правду? «Темпест!» — начал Лёвка. Она подняла руку. «Нет!» Ее внимание переключилось на волка. «Брайан!» — сказала она, и волк зарычал. «Я тоже рада тебя видеть!» Она захромала к грозному оборотню и обняла его за мощные плечи, зарывшись лицом в мех цвета полуночи. «Спасибо тебе!» — прошептала она. Он заскулил и прислонил волчью голову к ее собственной. Пальцы девушки погрузились в его мех, она вдохнула запах дыма. Она знала, что придут еще солдаты, так что им нужно поторопиться. Огромный нос прижался к ее правой руке, и она подняла голову, чтобы посмотреть в темно-карие медвежьи глаза Брикса. Темпест, не колеблясь, поцеловала его в морду, прежде чем встать. «Вам нужно уходить, пока не пришло больше солдат», — настаивал Лёвка. Она поднялась на ноги и уставилась на оборотней. Сжав зубами ее запястье, Брайан дал Темпест сигнал, чтобы она забиралась на спину Брикса. «Я оценю то, что вы сделали, но пока уйти не могу», — сказала она. И Брикс зарычал, топнув огромной лапой. «Я пришла только для того, чтобы передать информацию. Я нашла шуту союзников». Брайан прижался плотнее, сосредоточившись на ней. «Гончие. Все». Пасть Брикса распахнулась, обнажив полный набор устрашающих зубов. Адреналин начал сходить на нет, и Темпест с трудом контролировала окровавленные трясущиеся руки. «Передайте эту информацию шуту. У него есть неделя на ответ». Брайан опустил морду к земле, как будто кланяясь. «Им нужно уходить. Сейчас же!» — процедил Лёвка сквозь зубы, подходя ближе. «У нас не так много времени». Он кивком указал на Брикса. Сделай так, чтобы они хорошо смотрелись. Ага?» Темпест взвизгнула, когда Брикс полоснул когтями по рукам и груди Левки, сбив его с ног. Левка застонал. «Твою мать! Больно-то как!» «У тебя вошло в привычку подбираться к смерти настолько близко, насколько вообще возможно!» — зарычал Брайан, удивив Темпест. Она моргнула, отвела взгляд от его обнаженного человеческого тела и поморщилась. «Я же не умерла так. Меня просто немного потрепало». Волк приблизился к ней и прижался лбом к ее лбу. «Ему это не понравится. Он послал меня за тобой». Темпест усмехнулась. «Пайер мне не хозяин и никогда им не был». Брайан ухмыльнулся. «Такая упрямая. Я знал, что где-то есть причина, по которой ты мне нравишься». «О, я тебе нравлюсь?» «Так и знала». «Ты? Ничего такая», — фыркнул он, — «для человека». «Очень мило», — простонал Левка. «Нам пора идти, Темпа». Брайан кивнул в его сторону. «Отведи своего щенка к целителю, Темпест. Он сейчас в обморок упадет». Он отошел, и Темпест повернулась к нему спиной, давая ему возможность обернуться в волка. «Не забывай, кто твой враг, собачка. Город портит своих жителей». «Буду иметь в виду», — сказала она. «Что я должен ему передать?» Затуманенным взором она смотрела в конец туннеля, ведущего в Дуте. «Что Темпест Мадрид приносит темному двору клятву верности от лица гончих, что мы будем сражаться вместе с вами и уничтожим угрозу, восседающую на троне». Она помолчала. «И что я не позволю манипулировать собой. Я ему не подчиняюсь и знаю, что он сделал». «Что-нибудь еще?» — протянул Брикс. «Что он был прав». Она захромала в сторону города. «Война уже на пороге».